Глава 7. О жизни, вкусной еде и иных ценностях. Изложение ценной информации прервал рев, прокатившийся по квартире. Доносился он не из гостиной, где почивала гостья, а из-за многострадальной двери, кухонной, кладовой. Кажется, завибрировало, войдя в резонанс, само дверное полотно. Хорошо, хоть с петель не слетело. «Смотрим?» — осторожно предложила я. «Есть другой вариант», — кисло хмыкнул ЛСД и передернул плечами. Коготочки на пальцах куратора стали напоминать лезвия X-мена Росомахи, разве что черные. Хорошо, что перчаток куратор в последний визит не надел, а то аксессуар ждало вынужденное превращение в митенки стиля авангард. Хотя, может, они у него специальные, когтенепробиваемые, и растягивающиеся заодно, чтобы эксклюзивным маникюром вещи не портить. Конрад ногти модернизировать не стал, клыки тоже не оскаливал, просто взял ножик из коллекции серого убийцы, да побольше. Я, как велели, в целях безопасности раскрывала створку, стоя точно сбоку, и по исполнении действия была тут же задвинута за широкие мужские спины. Хорошо, что задвигал вампир, его ноготки не отросли на полтора десятка сантиметров. Пахнуло влажным жаром, напоенным сотнями ароматов, бьющих в нос посильнее, чем в цветочном магазине. За дверью, ясен пень, снова была не кладовка. У меня там, отродясь, не водилось ничего страшнее паучков, и уж тем более не наблюдалось сумрачных, освещенных лишь сиреневым светом луны джунглей с высоченной трамплиноподобной скалой а-ля трибуна для Акелы по центру композиции. На оной сидел и выводил ракочущие и ужасающе тоскливые рулады зверь. Откуда-то из ночной тьмы тамошнего мира доносились аналогичные звуки на несколько тонов тише. Солист и бэк-вокалисты старались вовсю. Видимый певец весьма походил с виду на четырехлапую телохранительницу, которая дрыхла на ковре в гостиной. А нет, в гостиной уже никто не спал. Звук разъезжающихся на паркете лап за спиной подсказал. Гостья не оставила без внимания происходящее. Ну да, от таких воплей и полумертвый встанет. Эти рыки и вой, похоже, перфоратора пробивают. Записать, что ли, на мобильник и проигрывать соседям, когда им снова захочется поиграть в строителей ночью? Нет, не буду. Остальные жильцы ни в чем не виноваты, а такой концерт в сумраке заикой оставить может. Я обернулась. Зверюга сидела, тревожно прижимая уши к голове и блестя глазищами. «Разбудили?» — обратилась я к гостье, когда наши взгляды встретились. «Он плачет по ушедшей подруге и зовет ночное светило забрать его душу». Перевела зверюшка суть концерта, транслируя мне суть своих впечатлений при контакте. «Она не оставила после себя щенков. Ближние подпевают. Болезнь желтой глотки унесла многих и многих, но его просят не уходить в леса удачной охоты. Некому будет вести стаю к добыче и в бой. Лишь подобные ему могут быть вожаками. Он не соглашается. Неправильно. Долг выше. Он должен взять новую самку, продолжить урод и заботиться о тех, кто опускает голову на лапы под его взглядом». «Может, у них там больше нет подходящих самок, если выкосила эпидемия?» — предположила я. Гостья отвела взгляд, прекращая диалог, прошла вперед к Конраду, подняла к его лицу морду, постояла несколько долгих секунд, потом отвернулась и текучим прыжком сиганула в проем. Приземлилась на самом краю скалы вождя. От тяжести ее тело сорвался и, подпрыгивая, с грохотом покатился вниз крупный камень. Певец-плакальщик заткнулся на полузвуке, повернувшись к чужой. Она рыкнула и отвесила ему оплюху, от которой страдающий влюбленный покатился по площадке на вершине скалы шерстяным клубком. Наша была гибче и чуть меньше, он тяжелее, но действия ее стали для страдальца полной неожиданностью. Переживания отодвинулись на задний план, и закипела драка. Только спустя несколько минут, за которые никто никого не покалечил, ограничиваясь лишь буйным рычанием, до меня дошло, что это не поединок, а ритуал, ухаживание, Все закончилось, когда вожак придавил чужачку к камню и с мурчанием прикусил загривок. Она повернулась на спину, подставляя пузо, потом снова встала на все четыре лапы и чуть прогнулась, приседая в передних, отставляя попу. Вожак прыгнул на нее снова с совершенно однозначными намерениями, и видение померкло. Дверь в джунгли захлопнулась. «Это что, дальше зрелище 18+, и трансляция по спецканалу?» — фыркнула я и полюбопытствовала уже у вампира. «А что тебе сказали на прощание?» «Она выбрала жизнь ради исполнения чужого долга», — отметил Конрад и с философской циничностью прокомментировал. «Неплохой вариант сделки с совестью». «Заплатить продлением жизни других за свою несостоявшуюся смерть? Согласна», — энергично кивнула я. ЛСД тем временем присел на корточки и изучал камень, оказавшийся по нашу сторону баррикад, аккурат посреди кладовки, точнёхонько между ведром для мытья полов и канистрой с родниковой водой. «Что, редкие минералы?» — сихидничала я, не подозревая у потомков фениксов тяги к геологическим изысканиям. «Нет, обычные алмазы», — брюзгливо ответил куратор, ткнув пальцем в тусклые камешки, накрепко впаянные в серую массу куска скалы. Провел коготком по одному, оставляя едва заметную царапину. «Алмазы. Да, выглядят как нешлифованные стекляшки. Но раз ЛСД говорит, значит, алмазы и есть. А когти у него, выходят прочнее этой формы углерода будут. Тип ледников, конечно, мерзкий, но ни слова лжи пока не сказал». Я в очередной раз пересмотрела пропорции нанесенного ущерба и прямой выгоды, проистекающей из мистической перепланировки квартиры. Пожалуй, доходность зашкаливала, оставляя в глубоком ауте даже пресловутое МММ. Конечно, алмазы необработанные и все такое, но ведь те, что из породы проглядывают, лишь чуть помельче куриного яйца будут. Значит, не 5 копеек стоят. Если так будет продолжаться, есть смысл взять какую-нибудь непыльную работу на дом и вообще перестать мотаться в офис. Хотя нет. Во-первых, мне моя официальная работа нравится. Во-вторых, в расчеты не включались потраченные нервы. Этот бесценный и трудновосполнимый ресурс переводился на предверной работе куда как стремительно, но не по вине гостей откуда-то, а большей частью — из-за доброго нрава ласкового куратора. Созерцать 7 дней в неделю клювастую физиономию и выслушивать, какая Гелена Юрьевна недалекая особа, отчаянно не хотелось. Я зашла в нормализовавшуюся кладовку и вытащила особо прочную пластиковую плетенку, с которой ходила в подвал за картошкой. В самый раз для каменюки со звериной скалы. Сама тягать не стала, пинать тоже, хоть и гоняла со стайской мяч. Этаким мечом все на свете отбить можно. Не только охоту к футболу, но и пальцы заодно. Всучила авоську куратору с резолюцией. Для реализации добычи. Кстати, вам ведь тоже с нее процент должен полагаться, как посреднику. 5. Поправил куратор абсолютно равнодушно. Чисто справку дал. Похоже, этого мрачного типа вообще не интересовали деньги. То ли отсутствовала меркантильность как таковая, то ли у него денег было столько, что всякая потребность в дополнительном доходе отпадала. Какой из вариантов больше соответствует истине, я пока вычислить не могла. Кто их, фениксов мутировавших, знает? Может, он хоть и мужеского пола, золотые яйца нести умеет или еще чего ценного производит? Во всяком случае, плащик и прочие вещи, в которых я видела Сергея Денисовича за этот насыщенный день, тряпками из секонд-хенд точно не выглядели. Ледников упаковал камень в сумку и выпрямился. Смерил меня подозрительным взглядом, как бомбу, время взрыва которой не определить на глазок. Но что хуже, такую, при срабатывании кои он, как ответственный сапер, присутствовать обязан. Мрачно спросил. «Сможете ли вы воздержаться от открытия портала в ближайшие несколько часов, Гелена Юрьевна, дабы я мог завершить все неотложные дела?» «И как я это сделаю, если сами же сказали, дар привратника контролировать невозможно?» «Погуляйте», — ядовито посоветовал куратор с таким неописуемым выражением, что я мысленно закончила фразу за него словечком «дегенератка». «Хорошо», — признала я наличие здравого смысла в предложении. «Только сначала почищу ковер после зверика, перекушу, а уж потом отправлюсь гулять по магазинам». Самым приятным оказалось то, что чистка ковра не понадобилась. Задверная разумная зверюшка в пику многим мохнатым представителям фауны Земли не линяла. Ковер был девственно чист, а пол в коридоре после убиения Серого и попытки он им расчленения бедняги Лёхи я уже отмыла. Брызги на плинтусе затерла влажными салфетками и сделала мысленную пометку прикупить еще пяток пачек на всякий случай. ЛСД, зараза, оставлять нас с родичем-вампиром вдвоем даже не подумал. Перестраховывался, блин. Пришлось кусище запеченной рыбины, гигантский для меня и достаточный для нас с Конрадом, делить на троих, а в придачу спешно варить в микроволновке 3 порции риса в пакетиках и шинковать помидорно-огуречный салат. На него пошли остатки сметаны. Пока готовился рис, минимальные 10 минут, я ощипнула рыбы на пробу и поняла, что пропало. Давненько ничего настолько вкусного и здоров море едать не доводилось. Никакие креветки с иномирной родственницей белуги и рядом не лежали. То ли экология в мире сирен была на высшем уровне, то ли кушала рыбка какие-то особо элитные водоросли или рачков, а только я сразу поняла — такого хочу еще и побольше. Повезло, оттаившую порцию 4-лапая самоубийца употребить не успела. Недолго думая, пока духовка не остыла окончательно, я запузырила туда новую порцию деликатесной рыбы с последней порцией приправ, а остальное снова спрятала в холодильник, но не в морозилку, просто в самой холодной зоне. Управилась как раз к сигналу готовности риса. Разложенного на троих ужина рыба, рис, салат оказалось достаточно, чтобы занять наши рты минут на 7. И, пожалуй, это были самые наполненные умиротворенным молчанием минуты за весь истекший день. Я даже не стала задавать риторического вопроса на тему, почему я должна кормить хамоватого куратора. Скандалить не хотелось. Наверное, запах и вкус рыбы подействовали на меня успокаивающе, хотя никогда я фанаткой сего продукта не числилась. Ладно, я сегодня добрая, пусть ЛСД ест и знает мою добрость. Может, еще и подавится, если я так и не поскандалю. Нет, Ледников не подавился, даже после того, как я сказала, что каждый моет свою посуду сам. Вымыл, ничего не разбил, а что выражение лица было из-за разряда «мы не затем сошли с Олимпа», так я мимические движения толковать не нанималась. Потом, под многозначительным тяжелым взглядом куратора, я очертила и вырезала из бумаги мерку следок Конрада, попросила того выключить духовку, когда прозвенит таймер, и отправилась, как обещала, по магазинам. Вампиру, увы, составить мне компанию не позволяло отсутствие обуви. Пока. Хорошо, хоть джинсовый костюм на сушилке в ванной успел дойти до кондиции, пригоден к употреблению по назначению. Я бежала по ступенькам вниз, лифт без нужды гонять не люблю, и с удовольствием предвкушала, как покажу дорогого дальнего родственника друзьям-знакомым чуть позже. Все подружки по нему точно разом начнут вздыхать. Успокоенная тем, что несколько глотков крови раз в пару месяцев для вампира его категории вполне достаточно, и никто из окружающих не пострадает от клыков и аппетита, я ничуть не волновалась о здоровье девчонок. А уж если вспомнить, сколько раз Конрад успел оказать первую помощь раненым с одновременной закуской за один единственный день, то вряд ли вообще ему может понадобиться кто-то с земли напокушать. Лужи во дворе еще имелись, однако сдавали позиции. Основная масса тротуара подсохла, орали птицы, и солнце к 5 вечера разогрело воздух так, что я сразу скинула короткий плащик на руку, оставшись в одной блузке и джинсах, да еще вытащила солнечные очки. Обувной на месте бывшего гастронома был буквально через дорогу. Любимого с детства продуктового было жаль, хотя, если рассматривать в качестве альтернативы замещения мебельные магазины, буквально заполонившие город, нашему кварталу еще повезло. Можно подумать, люди хотят новый диван чаще, чем кусок хлеба. Вон Еленка, моя подружка, вся иззуделась, когда убрали булочную в доме, заменив его парикмахерской. Причем такой, которая полностью оправдывала широко употребимое трехбуквие в середине названия. Волосы ей при милировании сожгли основательно. Пришлось менять прическу. Суббота — день, когда люди делают то, что отложили на выходных. Народу в обувной набежало прилично. Я вяло покосилась на полке с туфельками и ботильонами, около коих курсировала основная масса женщин. Сплошные шпильки, абсолютно непригодные для повседневной носки с удобством. Нет, высокий каблук — это изящно и очень красиво, но бегать часами — увольте. Таких жертв алтарь лично моей красоты однозначно не стоит. «Гелечка!» — окликнула меня полненькая энергичная женщина с россыпью веснушек на круглом лице и рыжими кудряшками. «Здрасте, тётя Кать!» Поздоровалась я с матерью Василька, внутренне напрягаясь. «Как жизнь, молодая?» «Спасибо, все хорошо». «Ты с Васильком часом не ссорилась? А то он такой расстроенный домой пришел, а убегал к тебе. Может, дома не застал?» Хитреть женщина никогда не умела и не любила. Да и знала меня с сопливого детства как облупленную. Кормила борщом и заплетала косу. Потому политесса разводить не собиралась. «Нет, тетя Катя, мы не ссорились», — покачала я головой, подняла взгляд и увидела в нем полное понимание ситуации. «Мать, она на то и мать, чтобы догадаться, что происходит с сыном, даже если он ей ни полслова не сказал». «Ты ему отказала», — констатировала женщина и печально вздохнула. «Тетя Катя». Я виновато шмыгнула носом, испытывая неловкость перед хорошей женщиной, несмотря на разницу в возрасте, бывшей мне почти приятельницей. «Я Василька как брата люблю. Все, что хочешь, для него сделаю. Но это не такая любовь, чтобы... Ну, сами понимаете, это как если бы я вдруг на Стаську решила вешаться». «Понимаю, Гель. Если так, то лучше сразу, чем потом нос воротить». Говорила же ему. «Сколько кошку не тяни, а хвост кончится». Печально согласилась Катерина Викторовна, употребив один из загадочных личных миксов поговорок. Погладила меня по плечу и попросила. «Но ты все-таки заходи в гости на рюмку чая. Посекретничаем о своем, о женском». «Зайду, только позже, когда Василек успокоится». Клятвенно пообещала я и, попрощавшись, продолжила движение к цели — полкам с мужской обувью. Никогда не покупала такой, поэтому малость притормозила с однозначным выбором. «Чем могу вам помочь?» Голос сзади над самым ухом раздался так неожиданно, что я подпрыгнула на месте. На мировой рекорд не пошло, но все-таки. Меня атаковала девочка с бэджиком «Маргарита». Энтузиазм ее бил в глаза не хуже ярко-рыжего колера волос. «Кроссовки или мужские туфли?» — охотно раскрыла я цель визита. «А какой размер у вашего мальчика?» — сладко пропела продавщица, и я подавилась мешком, вынимая из сумочки вырезанный след высшего вампира. На йети он параметрами не тянул, но и среднюю мужскую лапу, вроде Стаськиной, тоже превышал сантиметра на два. «Кстати, надо будет запомнить и сказать Конраду, что отныне он мой мальчик. Вместе посмеемся. Вот, номер размера не знаю. Подберете по лекалу обувь к джинсовому костюму, чтоб по улице сейчас ходить?» Перешла я непосредственно к делу и вручила помощнице вырезку. «Да-да», — покрутив след белого человека в пальчиках с наращенными ноготками, закивала болванчиком девица, сообразившая, что с мальчиком она малость лоханулась. И мы начали выбирать. Почему я не знаю размеры или не привела на примерку самого клиента, никто не спрашивал. «Плати, и любой каприз будет исполнен. Мне нравится такая точка зрения». Так что домой я уходила с тремя коробками. Акция «Бери две пары, третья бесплатно» пришлась как нельзя кстати. Конрад заочно обзавелся летними кроссовками бело-синего цвета, кремовыми летними туфлями, все из натуральной кожи, и домашними тапочками. Увешанная коробками, как елка подарками, я выползла из магазина и перехватила шуршащие пакеты поудобнее. На секунду почти пожалела, что отпустила с миром ЛСД. Надо было выдвинуть громкий лозунг «Мой город — дом родной», а значит, портал марки ХЗГ открыться может не только в квартире, а в любой точке населенного пункта и под эгидой сего лозунга потащить куратора сопровождающего как средство грузопереносок в магазин. Примечание. ХЗГ — аббревиатура, расшифровывается в зависимости от степени сложности ситуации и воспитанности. Самое приличное звучит как «хрен знает где». Конец примечания. Представив радостный носатый лик начальника, я заулыбалась и встала, как сивка-борка перед зеброй перехода в ожидании, когда маленький красный человечек позеленеет. Машин на проезжей части было немного, но перебегать улицу, по-хулигански нарушая ПДД, с кучей коробок в лапках я не стала. Дом не горит, на улице приятная погодка, духовку Конрад обещал выключить, подождать 30 секунд не переломлюсь. К тому же не факт, что нигде не притаился скучающий обладатель полосатой палочки. Помню, Ленка рассказывала, как ее как раз на этом переходе заловили. И ладно бы просто квитушку со штрафом впаяли, так еще с полчаса в машине мариновали, нотации читали и нагло пялились на коленки. Я балансировала на бордюре, не желая пачкать туфли в газоне, таковым лишь называвшимся. Трава росла на нем редкими хилыми куртинами. Основную площадь занимала развезенная ночными стоянками машин полужидкая грязь в форме мини-хребтов. Темно-синий джип, ехавший со средней скоростью ближе к середине дороги, вдруг резко газанул и устремился к обочине. Дальше я действовала на чистых рефлексах. Миг, глаза фотографируют нацеленную на лобовое столкновение машину с тонированными стеклами. Следующий кадр — я совершаю грандиозный скачок с переворотом назад в глубокую грязюку газона. Машина, повалившая один из блоков бордюра, взрывает грунт колесами и исчезает вдали. Остается лишь вонь выхлопа, бешено колотящаяся после выброса адреналина сердца, мысль на периферии сознания о заляпанных грязью нечитаемых номерах и ватные ноги. Я чуть не погибла. Стой, я по-прежнему на бордюре. Тело пришлось бы собирать по асфальту, как бракованный пазл с потерявшимися кусочками. Бильярдными шариками в пустой голове носились вопросы, кто это был? Просто пьяный дурак, решивший с жиру покуражиться гад? Или редкая сволочь, жаждущая крови и острых ощущений? Прохожие, случайные свидетели шоу одного актера разделились на категории. Одни помоложе громко восхищались прыгучестью жертвы и жалели, что не успели заснять действо на мобильник. Другие постарше, большей частью женского пола, бурно возмущались сволочами-мажорами, которым закон не писан, и вяло советовали вызвать полицию. Только зачем? Нет тела, нет дела. Я не смогу доказать, что едва не погибла, к тому же не видела номеров машины. А значит, нет смысла тратить время на жалобу. Только себе нервы трепать и тратить попусту время. Какая-то сердобольная пожилая женщина в аккуратных калошках, надетых на туфли, добралась ко мне и, приговаривая что-то ласковое, воспринимавшееся сознанием как белый шум, подхватила под локоть и потянула на сушу. Я попыталась шагнуть и чуть не плюхнулась на газон всем телом. Туфлю успела порядочно засосать в грязь. С неохотным чавканьем черная жижа отпустила конечности. Я, пошатываясь и по-прежнему насмерть сжимая пакеты с обувными коробками, выползла на тротуар. Тетушка довела меня до скамьи и осторожно усадила. Заквохтала, выспрашивая домашний адрес или телефон, все предлагала проводить, позвонить. Я же сидела в столбняке. В голове по-прежнему было почти пусто. Гулко долбилась только одна мысль. Я чуть не умерла. Все яркое, волшебное, веселое, чудесное, что случилось в жизни несколько минут назад, едва не перечеркнула какая-то сволочь ударом бампера по косой. Я испугалась. Сильно испугалась. Сопротивляемость шоку от непрерывного потока чудес, дарованная статусом привратником, не могла помочь справиться с обыденным ДТП. Мало ли людей гибнет на дорогах. Сегодня я чуть не стала еще одной единичкой жертвой в статистическом отчете. Лучик. Голос Конрада, встревоженный и родной, уже успевший стать таковым, прозвучал над головой. Могучие руки подняли меня и прижали к груди. Я услышала ровное, сильное биение сердца вампира и разревелась, как девчонка. Зуб не попадал на зуб, когда я, перемежая слова, всхлипами говорила. «Конрад, меня чуть машина не сбила!» «Кто?» — рыкнул вампир, и участливый тон мигом сменила нерассуждающая ярость. «Не знаю, не заметила», — повиноватилась я. Тетушка, убедившаяся, что девочка не только в шоке, а и надежных во всех смыслах слова руках, умилилась и, смахнув слезу, собралась отправиться по делам. Я принялась сбивчиво благодарить ее за помощь. «Деточка, да как же иначе?» — искренне удивилась пожилая женщина. Голубые, чуть выцветшие глаза в куриных лапках морщинок смотрели с неподдельным недоумением. «Правильная тетенька, чья душа в мире с самой собой и с самим окружающим миром». Рядом с такими становится безотчетно спокойно, легче дышится и отступает боль. Даже вампир почувствовал тепло жизни, исходящее от собеседницы, потому отвесил моей опекунше полупоклон и сказал: «Миледи, примите искреннюю благодарность и восхищение тем, что для вас не существует иначе». Та почему-то раскраснелась польщённо, и пока шла к палатке овощи-фрукты, нет-нет, да и оглядывалась на нас. «Ей бы денежку дать», — вставила я, припоминая простую, чистую и небогатую одежду пожилой женщины, слишком порядочной, чтобы уметь выкручиваться и искать выгоду. «Только обидится». «Я в карман положил», — шепнул мне на ушко Конрад, щекоча волосами. Я тихонько поблагодарила его, скосила глаза вниз и невольно хихикнула. На ногах мужчины были лишь носки. Причем, что удивительно, по-прежнему природного серого оттенка, не имеющего ничего общего с грязью и тротуарной пылью. Словно он принесся сюда, не касаясь земли, вот и не успел замараться. Помутившееся сознание не нашло ничего лучше, как дать команду языку ляпнуть. «Ой, ты босиком! Как же ты здесь оказался?» «Почувствовал, что очень нужен тебе, лучик», — коротко ответил вампир, баюкая меня на руках, как маленькую. И я, уткнувшись носом в его подмышку, все еще вздрагивала, но слабее. Паника пятилась и отступала. Наверное, испугалась клыков спасителя. «Кроссовки в пакете, примерь», — предложила я другу, завозившись в его объятиях. Пока никто из окружающих не смеялся и не задавал дурацких вопросов. Главным образом потому, что, завороженно выворачивая головы, уставились на красавца-мужчину, носившего даму на руках. Вот и не замечали недокомплекта обуви у галантного кавалера. Убедившись, что приступ громкой истерики схлынул, так и не успев как следует разыграться, Конрад легонько чмокнул меня в висок и приземлил на скамейку. Сам сел рядом и занялся примеркой. Кроссовки оказались впору. Попутно вампир выслушал мой более подробный рассказ о несостоявшемся наезде и нахмурился. «Мне это не нравится. Часто такое случается?» «Нет. Тем паче здесь часто гаишники дежурят. Водители знают и не лихачат, чтобы на штраф не налететь», — отметила я. «Наверное, кто-то из залетных развлекся. Машина с виду дорогая, только я марки определить не могу, не разбираюсь в них». Конрад задумчиво хмыкнул, не закрывая, но откладывая разговор. Пока мы беседовали, он нет-нет, да поглядывал на заинтересовавшую его тетеньку-самаритянку, утешавшую меня. Сейчас она выбирала овощи в киоске. Просила только самое необходимое и по минимуму — картошку, морковку, свеклу, один лимон, два яблока и огурчик. А когда полезла в карман светлого плаща за кошельком и нашла аккуратно свернутые 5000 рублей, застыла памятником удивлению. Чужого она ни за что не взяла бы, но купюра лежала в кармане, не в кошельке, куда могла попасть по чудовищному недоразумению вместе со сдачей в магазине. А значит, Эти деньги действительно были предназначены ей. Но откуда? Тетушка принялась озираться, взгляд остановился на импозантном мужчине и бедняжке, едва не угодившей под машину. Они разговаривали, сидя на скамейке, и смотрели на нее. А когда темноволосый воспитанный красавец углядел в ее взгляде вопрос, то коротко кивнул, давая ответ. И в этом кивке было достаточно, чтобы пожилая женщина поняла. Ей не кинули подачку, а наградили, и назад ничего не примут. Можно даже не пытаться. «Она хорошо готовит. Как здесь нанимают прислугу?» — уточнил вампир. По всей видимости, мой родственник не только подглядывал, но и прислушивался к разговору покупательницы со знакомой продавщицей. Значит, не врали легенды о вампирском слуге? «Я-то откуда знаю? Никогда не пробовала?» Растерянно пожала плечами я. «Уж чего-чего, а обзавестись домработницей у меня ни малейшего желания отродясь не возникало. Впрочем, как и финансовых возможностей для такого рода экспериментов». «Посидишь секунду?» — мягко спросил Конрад. «Посижу, а ты можешь сделать два добрых дела сразу, причем оба для себя». «Это какие?» — заинтересовался родственничек. «Проведешь переговоры по найму с заинтересовавшим субъектом и купишь 5 яблок на шарлотку. Только попроси выбрать сорт покислее». «Договорились», — просиял обаятельной улыбкой вампир и плавно сместился к киоску. Яблоки, зеленые с красными полосочками, были отобраны и взвешены так стремительно, что меня за видки взяли. Оля, продавщица киоска, хорошая женщина, но торопиться не умеет в принципе. Однако же ради Конрада расстаралась. А попутно были проведены переговоры. В процессе их пожилая тетенька несколько раз мило краснела, кивала и опускала очи долу, и в итоге согласилась. В маленьком блокнотике тетушка что-то черканула, думаю, адрес, получила еще несколько купюр авансов, всученных практически насильно, и собеседники расстались весьма довольные друг другом. «Послезавтра, по вашему календарю, в понедельник придет», проинформировал меня вампир и довольно ухмыльнулся, прямо-таки клыки показал. Я была немного удивлена такой радости от процесса обзаведения прислугой. Но у каждого свои тараканы в голове. Почему бы благородному дону не выражать удовольствие от столь простых вещей? Однако Конрад заметил мое замешательство и прояснил. «Она хорошо пахнет, уютом. Так в моих владениях пахли только берегини, создания, хранящие дом, его достаток и благополучие. Здесь нет иных рас, кроме людей. Нет по крови. Я бы почувствовал. Но от души этой женщины веет берегиней». «Понятно. Вот теперь мне действительно стали ясны мотивы поступка. Конрад хочет капельку уюта в своем новом пристанище и нашел способ его обеспечить, пусть в малом». «Как ноги? Землю чуют или тебя отнести домой?» — озаботился вампир. «Дойду», — улыбнулась я о формулировке вопроса и встала. «Ноги держали». Сердце больше не скакало бешеным зайцем, холодный пот высох. Конрад, как заботливый ухажёр, подхватил меня под локоть, в другую руку сгробастал пакеты и повел к злополучной зебре. Туда, где несколько минут назад я едва не рассталась с жизнью или чуть не стала беспомощной калекой. В испорченных туфлях неприятно чавкала густая грязь, как напоминание о происшествии, записанное на диктофон и крутящееся с повтором. «Тебе новую обувь купить не надо?» — справился практичный вампир без брезгливости, просто задал вопрос по существу. «Не знаю. Сначала надо будет ущерб оценить, когда грязь из туфель смою. Испачкалась, как свинюшка. В 3 водах мыться придется. В крайнем случае, одна пара на такую погоду у меня еще есть». Я пригорюнилась, соображая, что после водных процедур в ванную придется мыть снова. И спустя секунду заулыбалась, вспоминая. «Так вляпываться мне уже давно не приходилось. 15 как минимум. Тогда у меня калошу затянуло в полузасохшую лужу на даче. Пришлось выколупывать вручную. От матери нагорело, а Стаська и Вика хохотали до колик, когда я вся такая красивая домой пришла. Особенно им узор на щеке понравился. Все порывались в словаре иероглифов значение татуировки поискать, зубоскалы. Зато того доставучего овода я одним махом прихлопнула.